Шерри. Это известие поразило Нефтеруфа. В столицу прибыл Шерри. Зачем? Когда? Это ему было невдомек. Ничего не сказал по этому поводу молодой человек, сообщивший о приезде Шерри самым доверительным образом. Бывший каторжник тотчас передал новость к Нефер. «Он здесь?» — спросила она, крайне удивленная. «Да». «Где он остановился?» «В доме одного парасхита». Канифер поморщилась. Ко многому она приучила себя. Однако эти потрошители покойников внушали ей отвращение и страх. «Ничего, ничего», — успокоил ее Нефтеруф. «Парасхит — не самое страшное существо. Меня интересует кое-что поважнее». Нефтеруф прислушался к уличным звукам. Там было тихо в этот утренний час. А кто спал в своей комнате? Вполне безопасное время для беседы. Нефтеруф продолжал, как бы проверяя ход своей мысли. «Что означает это неожиданное появление Шерри? Я спрашиваю тебя и себя. Если бы я мог безошибочно ответить на этот вопрос, поверь мне, Канифер, я бы не утруждал ни себя, ни тебя. Как он решился? И что означает этот визит?» Канифер развела упругими и длинными руками, на концах которых упругие и длинные пальцы. Нет у нее на это готового ответа. Сама ждет объяснений. От Нефтеруфа. Она особенно красива в это утро, словно бы и не уставала вчера, словно бы выспалась как следует, словно бы и не размышляла полночи над всякой всячиной. Он прошелся по комнате в крайней растерянности. Для него не существовало красавицы. Все его интересы сходились на этом деле, которое таило в себе так много таинственного. В самом деле, приезд Шерри – показатель крайней обостренности положения. Но какова эта обостренность? Что сулит она? И он заговорил как бы с самим собой. «Допустим, на одно мгновение, что дело наше оборачивается самым скверным образом. Тогда бы Шерри не следовало казать сюда носа. Зачем лезть в пекло? Достаточно было бы подать нам знак, значит, дело не так уж плохо. Если неплохо, то каково оно на самом деле? Настало время действовать? Возможно. В этом случае вполне резонно его появление в столице. Здесь он может быть полезнее, чем где бы то ни было. Я тешу себя мыслью, что все обстоит именно таким образом, а не иначе». Он остановился, посмотрел на нее просветленным взором, в котором надежда, надежда, надежда на лучшее. «Итак, я прихожу к окончательному заключению. Наша победа близка». Канифер подивилась его рассуждением. В них все как будто гладко, но ничего определенного, ничего обоснованного. Все от чувств, от сердца, но не от разума. Разве в серьезном предприятии допустимо подобное? Он угадал ее мысли, словно кудесник какой-нибудь. «Канифер, я человек с мясом и кровью. Я много ошибался в жизни, наверное, ошибусь еще не раз. Ты меня слышишь?» Она сказала: «Да, слышу». «Мне показалось, что ты далеко отсюда». «Нет, я тоже размышляю». «Я сказал, что, наверное, ошибусь не раз в своей жизни». «Если бы не было ошибающихся, Нефтеруф, откуда бы брались мудрецы?» Он рассмеялся. «Ты права. Я почти выболтался. Теперь твоя очередь». «Канифер – женщина мудрая. Не по летам. У нее в голове тысячи змей, и каждый из них с умом самого умного человека. Канифер видит дальше, чем кто бы то ни было. Чутье тоньше звериного. Это азиатская тигрица с тигрятами, то есть сама предосторожность и прозорливость. Вот кто такая Канифер». «Ты умнеешь день ото дня», — лукаво щурясь произнесла Канифер. «Я? Да, ты, Нефтеруф. Ты уже не ругаешь фараона. Ты понял, что ругань — занятие пустое и небезопасное дело. Дело — вот что больше подобает мужчине». Нефтеруф сорвал с себя парик и отбросил его в угол. «Ты права. Мне сказать нечего. Рад, что поумнел. Было бы хуже, если бы я услышал от тебя «поглупел». Но это мелочь. Разве не замечаешь, что я весь внимание? Женщина не торопилась делиться своими соображениями. «Ты все узнаешь сегодня, Нефтеруф. Мне готовиться к чему-нибудь опасному? Возможно, в нашем положении это никогда не мешает. И если даже Шерри скажет «покинь этот город», я никуда не уйду отсюда. Из этого дома или из города?» «Из города». Ей было немножко неприятно, лучше бы он сказал «из этого дома». Однако она постаралась отвлечься от сугубо личных желаний. Они заслонялись более величественным и, несомненно, более важным. Канифер сказала: «Я знаю Шерри. Он человек, который видит пустыню за горами и за пустыней оазис. Шерри никогда не пойдет прямо, подставляя грудь вражеским стрелам. Он попытается обойти укрепленные места. Он отыщет тропы, по которым никто не хаживал». «Это очень плохо», — воскликнул Нефтеруф. «Я предпочитаю путь прямой, бесстрашие окольным тропам». Канифер усмехнулась, и Нефтеруф вдруг ощутил ее превосходство над собой, ее мудрость над своей и глубину ее души. «Она очень умна, и ум ее может отпугнуть иного мужчину. Если кто еще не знает этого и не соприкоснулся с ее умом, но только потому, что неимоверно занят своим ваянием. Глина для него важнее ее мыслей, и глубина ее сердца меньше значит, чем кусок обработанного камня. Ваятель, пожалуй, и не подозревает, с кем делит ложе. И хорошо это. Что бы случилось с ним, если бы ощутил ее превосходство, вот так же, как это ощущаю в эти мгновения я?» «Ты не прав, Нефтеруф. Грудь не надо подставлять врагу. Это знает любой воин. Что же сказать о человеке, связанном нитями с судьбой многих людей, близких и дальних? Имеет ли он право идти напролом? Скажи мне, имеет?» Невозможно было противоречить, и он отрицательно покачал головой. «Вот видишь, и ты согласен. Разговор веду вот к чему. Шерри прибыл в столицу неспроста. Я последую за Шерри, если даже ему завяжут глаза. Я сделаю все, что он прикажет. Поверь мне, он знает нечто, чего не знаем мы с тобой. Если это так, то скоро-скоро нам придется, может быть, и грудь подставить, и жизнью поплатиться. Или восторжествовать, может быть. Фараон, поверь мне, осведомлен, но не обо всем. Над дворцом вот уже много лет стоит грозная тень Эйя, того самого Эй, который рядом с фараоном. Хримхеп тоже плетет свои интриги, начальник стражи Махо тоже не дремлет. Пенту старается разгадать вихрь, бушующий вокруг дворца, и фараон этим вихрем отрезан от людей, как пальма, окруженная со всех сторон песками. И это счастье для нас. Чем фараон слабее, тем лучше». Нефтеруф бросился на колени перед госпожой дома, прижал ее руки к своей груди. «Скажи мне, о мудрая, — проговорил он шепотом, — неужели качается та ненавистная пальма? Я верю тебе, я жажду твоих слов». Она не чуралась похвалы, приняла ее как должное. «Да, Нефтеруф качается, и, пожалуй, сильно. Он любовался ею как божеством. Этот суровый человек, изведавший мрак земли». И еще больше понизив голос, спросил словно пророчицу: «А цель моей жизни увижу ли? Я увижу пальму, поверженную во прах». «Да», — без обидников ответила Канифер. Бывший каторжник порывисто встал, отошел от нее на несколько шагов. «Почему я так верю тебе, Канифер? Я ничему и никогда не веривший». И то, что он услышал, заставило поверить ей еще больше, больше, чем себе, чем Богу, чем всем божествам Кеми. «Потому, Нефтеруф, что любишь меня?» «Что ты сказала?» «Любишь, любишь». Произнося эти слова, в некотором роде священные для него, она сладко подтягивалась, как дитя. Точно и никто и не любил никогда. Точно в первый раз испытала она это чувство. А он еще раз убедился в ее превосходстве. Он походил на мальчика, попавшегося на мелкой шалости, чувствует угрызение совести и, тем не менее, не желает признать вину за собою. «Не надо», — сказал он твердо, — «не будем спорить, но я клянусь богами, что напомню тебе это раннее утро и твои слова». Она прикрыла лицо ладонями, словно застеснялась чего-то. Бывший каторжник осторожно подошел к ней и поглядел на нее сверху, точно на живительный родник, бьющий в пустыне. «Ну нет, нельзя отвлекаться ни на мгновение. Что-то будет вечером в домике Парасхита Синифера, по дороге в город мертвых. А женщинам что? У них сердце на первом месте и душа, а разум часто ютится где-то на задворках, в укромном уголке. Канифер обворожительно красива, настоящая женщина, телом, лицом, руками длинными, как у серны, ногами». Он медленно отвернулся от нее, быстро, чуть не бегом подошел к стене и прислонился к прохладному кирпичу, чтобы остыть немного. Она, не видя его, но все досконально чувствуя, повторяла: «Любишь, любишь, любишь». «Замолчи», — взмолился он, — «любишь, я прошу тебя, любишь, я убегу из этого дома, любишь, будь по-твоему, только замолчи». «Хорошо», — согласилась она. Он зафыркал, будто вытащили его из воды, будто успел побывать в пасти крокодила. Его била мелкая неприятная дрожь. Он сел на пол и услышал голос, доносившийся с небес. «Не скрою, Нефтеруф, ты вошел в сердце мое, ты выжег на нем клеймо свое, и я теперь уже никогда не потеряюсь, если пожелаешь найти меня. Если пожелаешь шевельнуть пальцем, пойду за тобой и не оглянусь на порог дома своего, ибо душа моя с тобой. Вот, говорю я, и только боги в свидетелях, и если захотят они внять моей просьбе, я буду счастливейшей из женщин». Это была речь сильной, рассудительной и любвеобильной. Теперь ему уж не совладать со своим чувством, которое, видит боги, сдерживал согласно клятве, данной там, во глубине гор. Он сказал тогда: «Ты, Нефтеруф, никогда не познаешь никаких радостей, ни духовных, ни телесных, пока не отомщены твои родные, пока не отомщено оскорбление, нанесенное единственным человеком, фараоном Эхнатоном. До того ты не познаешь ни радости, ни смеха, ни любви, без которых человек не человек». Так говорил себе Нефтеруф, добывая золото для казны владыки Кеми. Может быть, он отступил здесь, в Ахитотоне, от клятвы своей. «Канифер, твой дом стал мне кровом и защитой в бедственном положении, когда я вынужден даже имя свое скрывать от людей. Я клялся под землей, я отринут от радостей до поры. Разве изменилось что-нибудь, чтобы нарушить клятву? Разве не продолжает властвовать фараон в Ахяте? Разве по-прежнему не попираются права великого города Аммона у Осета? Все, все по-прежнему. Не изменилось ничего, кроме того, что Нефтеруф бежал из заточения, бежал для того, чтобы исполнить волю богов». Все это он высказал пылко, как юноша, убежденно, как муж многоопытный, но ни разу не возвысил голоса, ни разу не пошевелил рукой, дабы подкрепить жестом свое слово. Он говорил так, словно повторял давно заученную, хорошо запомнившуюся молитву. Он уже сидел ровно, как фигурка у Шебти, едва шевелил губами. Хозяйка дома с трудом улавливала его слова. И когда Нефтеруф сказал все на одном дыхании, хозяйка дома молчала долго-долго.